Глава 31. Я получаю удовольствие от вкусной еды, от вида ночного города, от тишины в этом маленьком, но уютном кабинете ресторана. Да и общество славы меня сейчас не напрягает. Я вспоминаю то хорошее, что произошло с тех пор, как мы познакомились. Он смотрел на меня точно так же, как и сейчас, когда мы познакомились. Меня смущали тогда его взгляды. Сейчас они заставляют улыбаться. Даже забываю ненадолго, что впереди у нас еще разговор. Причем тот разговор, ради которого мы сегодня сюда и приехали, как бы муж не прикрывал это словами, а отметить мой день рождения. «Аня, ты такая красивая!» Сложив руки под подбородком и поставив локти на стол, говорит Слава, и его глаза подтверждают слова. «Мы собирались поговорить. Напоминаю я, хотя этот момент рушить не хочется, но оттягивать уже некуда. Муж становится серьезнее, а взгляд его печальнее. Я действительно знал, что Леся вернулась. Наконец начинает свою исповедь с самого начала. Она практически сразу нашла меня. Подробности ты знаешь, она решила, что продешевила и хотела получить больше. Почему ты мне не сказал? Не понимаю, как это могло всплыть только сейчас. Стечение обстоятельств, разводит муж руками. Я понимаю, что это, возможно, будет выглядеть глупо, неправдоподобно, но это на самом деле так. Если бы я знал, какие тараканы у нее в голове, то сразу бы тебе сказал, конечно. Но она умоляла не говорить. Ладно, она пришла ко мне как клиентка. Наверное, это и сработало. Тем более ты не знала о том, о чем знала я. Ловлю эту волну. А ведь и вправду... Я Славе не рассказывала о том, что ляпнула Леся на нашей свадьбе. Да и уехала она почти сразу. Мы даже не вспоминали особо о ней. Есть какая-то родственница в Норвегии, которая иногда поздравляет с праздниками. Ну и бог с ней. Конечно, муж и предположить не мог, что последним воспоминанием о сестре у меня были ее слова, которые ударили. Пусть я ей не подала вида, учитывая, в каком состоянии находилась Леся. «Расскажешь мне?» спрашивает заинтересованно Слава. Я думала, у нас нет секретов друг от друга. Не было. Поправляется. Потом, не спорю я, хотя это уже не имеет никакого значения. Продолжай. Я говорил, что встречался со своей бывшей одноклассницей. Вот ни сном, ни духом, что Соня там работает теперь. Видимо, эту встречу она и увидела. Конечно, со стороны могло показаться, что это не деловой обед. Муж делает глоток кофе, ненадолго прервавшись, а я жду продолжения, кажется, забывая, что надо дышать. Мы вспомнили школьные годы, поговорили о тех, с кем учились, кого недавно видели, обнялись на прощание. Но это была просто встреча старых знакомых, даже друзей, потому что мы за одной партой сидели. «Хорошо», — останавливаю Славу. «Леся хотела денег, ты хотел встретиться с подругой. Как это связано? Пока не вижу никакой логики». «Сестра твоя, уж не знаю как, Ань, — заверяет меня, — то ли случайно оказалась там, то ли специально нашла меня, но появилась, когда я уже собирался уходить. Разговаривать с ней я не собирался, тем более что при первой встрече в моем офисе объяснил. Разводить бывших мужей на деньги не мой профиль. Но она вроде бы в шутку начала интересоваться, что за женщина, почему я с ней обнимался. Ответил я ей тогда, что это не важно. А она намекнула, что расскажет мне. Будто ты с другими женщинами по ресторанам ходишь. Предполагаю я, уже немного разобравшись в манипуляциях Леси. Точно. Слава даже удивляется моей догадливости. И я ей сказал, что хочу к твоему дню рождения. Делает паузу. Хотел я сделать тебе сюрприз, который сейчас уже не актуален. А ведь, кажется, некоторые мои догадки были верны. Так что не зря мы с Сонькой фантазировали. И все было бы замечательно, если бы не вмешалась Леся. Риэлтор и квартира на Декабристов. Киваю, снова глядя в окно. Видишь, мы почти подобрались к сути. Осталось понять, как вы с Лесей оказались в одной постели. Аня, муж берет меня за руку. Я никогда с ней не спал и не собирался. Насчет квартиры ты права. Я убираю руку и кладу ее на диван. Жест вроде бы незначительный, но Слава замечает и взъерошивает волосы руками. Ну же, момент икс. А такой успешный адвокат стопорится. Хорошо. Немного вернемся назад. Помогаю я ему. В ресторане Леся... Она сказала, что хочет поучаствовать. Продолжает Слава. Тем более я часто был занят по работе, а она так воодушевилась, если бы я только мог предположить, чем это обернется. Хотя должен был, ведь от такой женщины, которая так поступила, не стоило ждать ничего хорошего. С лицемерием мне приходится сталкиваться постоянно. Но она твоя сестра, поэтому я, наверное, и поверил ей. Но все шло по плану. Только когда ты увидела сообщение, я хотел сразу все рассказать, ведь ты так на меня смотрела. Муж непроизвольно сжимает кулаки. Но я тебя убедил, мне казалось, ты поверила, потом все прояснится. Ну, Ань, молчание нас и убивало. Ты продолжала сомневаться, а я так погряз в делах, в сделке, что совсем упустил это. Детский сад, да, Аня? Но мне так хотелось, чтобы ты радовалась. Усмехается Слава с грустью. А я бы и порадовалась, не обернись все почти трагедией. Я сколько ни думала, все приходило к выводу, что это была съемная квартира сестры. С родителями Леся точно бы жить не стала. Своего жилья у нее нет, значит, только снимать квартиру. Тогда только один вариант нарисовывался, как Слава там оказался. Тем более, что даже я адрес не знала. А они любовники. А вот сейчас есть и другой. Леся специально навязалась помочь, чтобы доказать мне, что все мужики одинаковы. «Я рада была просто быть с тобой», — шепчу, едва сдерживая слезы. «Может, и гормоны уже дают о себе знать, а может, очередное откровение. И даже в своих подозрениях, сомнениях я ждала и хотела видеть мужа. Может, я просто мучила себя, не могла уйти, не хотела, держалась за иллюзию. Нет». Сейчас я выслушаю до конца, а потом решу. Главное, у Олеси получилось. Иллюзий у меня больше нет. Пожалуй, за это ей стоит сказать спасибо. Но не смогу, ведь это едва не стоило жизни моему нерожденному ребенку. Славе я пока верю. Кто бы что ни говорил о том, насколько он едва ли не адвокат дьявола, но он мой муж. И я его знаю лучше любого клиента, судьи, прокурора или еще кого-то.